Глава 4. Даная. Хорошо быть бегемотом. Защитил свое болото, улегся на дно, и ничего тебя не колышет. Шкура толстая, попа колесом, а ты лежишь себе, жуешь какой-нибудь плод колбасного дерева и не думаешь ни о чужих несчастных мальчишках, ни об их отцах, которых считала Зевсом-громовержцем местного пошиба. А он оказался гадким мерзавцем. Не о том, что придется тебе вместо тепленького любимого болотца идти работать в продуктовый супермаркет, в рыбном отделе которого есть вакансия. Хорошо быть бегемотом, вздохнула я, посмотрев на Люську, намазывающую прозрачный кусочек хлеба тонюсеньким слоем вегетарианского масла. Правда, положа руку на сердце, даже такое издевательство над продуктами и организмом не приносит подруге весомой пользы. Люси дама в теле, и тут уж ничего не поделаешь. Брутальная, так говорит ее воздыхатель Саня. Это бесспорно. Бегемотам не нужно платить за квартиру через 2 дня и покупать харчи, хмыкнула красотка, заглотив вкусняшку. Хотя... Ну да. Люська бегемот. Точнее, она работает аниматором в детском центре. И чаще всего ей достается роль Глории из Мадагаскара, потому что статью Люсьен удалась именно в этот восхитительный персонаж шедевра мировой мультипликации. «Люсь, я отдам сразу, как только...» Вздохнула я, чувствуя себя, но очень неудобно. «Как только станешь...» «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем, владычицей мороженой рыбы и хранительницей аквариума, полного полудохлых карпов. Ты о чем думала вообще, когда согласилась на это позорище? Данька, у тебя высшее образование, ты модельер-конструктор одежды, а будешь вонять просроченной селедкой и рыбью чешую домой таскать в трусах. Это нормально, по-твоему?» «По-моему, ты преувеличиваешь. Но не признавать же, что Люська права. Но рожей я не вышла для модного бизнеса, так мне сказали. Да и мой кумир оказался обычным бессовестным и бессердечным фигляром, придурком и... Мальчик Лёшка вот уже который день не шел у меня из головы. Маленький, лопоухий и очень несчастный. Не позволил мне его до дома довести. Сбежал. Глупый ребенок. «И то, что этот грёбаный боярцев тебя фраппировал», — гаркнула Люси. «Новое слово в календаре выучила», — поинтересовалась я, стараясь соскочить с темы. Но, судя по выпученным глазам подруги, мне это не удалось. «Выучила. И тебе желаю занять свою дурную черепушку чем-то кроме чужого пацана. Ну вот откуда она знает, о чем я думаю? Угадывает постоянно? Или все же овладела техникой чтения мыслей? Да, я думаю о Лехе. И о том, что он один совсем, где-то. И что наверняка голодный. Сидит в квартире с пьющим дедом. И от этого мне становится очень плохо. Прямо до озноба. Мы так-то тоже скоро голодать начнем. Снова проявила сверхъестественные способности Люсьен. А ты думаешь о малолетнем чужом пацане? «Даная, окстись, даже если его найдешь, чем поможешь? Ты чужая тетка, еще и проблем наживешь, если приставать к чужим детям начнешь». «Он один совсем», — задумчиво прошептала я, болтая маленькой ложечкой в чашке с уже давно остывшим чаем. «Да, Люська права, но признать ее правоту значит просто оставить на произвол судьбы нуждающегося в помощи мальчика. Слушай, а, наверное, через адресный стол можно попробовать найти, где он живет. Сопотов не такая уж распространенная фамилия. Или в старых книгах телефонных посмотреть. Но не могу я жить, зная, что там ребенок страдает. Он хороший мальчишка, просто брошенный. Ты ж говорила, что у него дед ментом был, дернула плечом. Моя всезнающая подруга. Так-то их номера запрещено было в справочнике публиковать. А адресные столы давно накрылись медным тазом. Защита личных данных, блин. Этот постреленок отцу не нужен. Вот что ты лезешь все время. Дерьболызнутая ты, Данька, на всю голову. Ладно, я позвоню Саньке. Он поможет, может. Дитё-то и вправду не виновата, что родилось от козла. Только обещай, что не станешь делать глупостей. Обещаю. Через 3 часа я стояла возле обшарпанной, некогда красивой двери, сжимая в пальцах бумажку с адресом, добытым Люсиным Саньком, как он сказал, потом и кровью. Преувеличил, конечно, бравый полицейский эксперт, который для Люськи луну готов содрать с небосклона, не то что найти адрес. Я нажала на кнопку звонка и прислушалась. Тишина за дверью казалась оглушительно тревожной. «И чего и названиваешь? Мигреню только мне запускаешь в мозг!» — раздался за моей спиной дребезжащий голос. Я обернулась и увидела маленькую старушку, похожую на баллонку. «Нету аспида-то. Убили его вчерась. По пакетам разложили и в скорую отправили». «А мальчик? Мальчик где?» Задохнувшись от ужаса, спросила я с испугу, даже не обратив внимания на тупость бабулькиных высказываний. «Ленька-то в колонии для преступников малолетних наверняка. Где же еще-то ему быть убивцу? Это он деда-то. И того... с подельником своим. Ага. Я вчера видела, как мешки-то выносят санитары. Да и правильно. Туда ему и дорога алканавту старому. Дрянь человек был. Ирод окаянный. А мальчишку-то в воронок запихали. Черный такой, на гроб похожий. Туда ему и дорога. Плюнул огнем божий одуванчик. Да что вы ее слушаете? Молодая женщина вышла в подъезд из соседней квартиры, но я ее не сразу заметила, увлекшись бредом бабульки. «Фроловна, ты бы шла, куда шла. Лешу увезли вчера. Я слышала в приемник-распределитель». «Тоже мне фря амазонская», — фыркнула бабка, пронзив взглядом уставшую женщину, и почапала по лестнице вниз, с грохотом волоча за собой тележку для покупок. У Дмитрия Михайловича, деда Лёшиного, инсульт случился. А так как родственников нет других у ребенка, в интернат, наверное, отправят, вздохнула соседка Сопотовых. «Вы не слушайте бабку-то. Лёшка хороший мальчик. Я бы его забрала, пока дед не выздоровеет. Да не дадут, не родственники мы ему. Мы с Ларисой дружили. Знаете, что странно? Фроловна-то права. Она сплетница, но зрение у нее, как у орлихи. Лёшку увезли в очень дорогом джипе. Не думаю, что у соцслужб есть такие. Хотя сейчас финансируют. Мужчина молодой и женщина, грымза такая, увезли Лёшу. Она приехала сразу после скорой, а он не помню когда, точнее не знаю. «Ой, а вы-то кто?» Вдруг спохватилась женщина. Но я, не ответив, уже пошла вниз по потрескавшимся ступеням из пропахшего насквозь кислятиной подъезда. У Лёшки есть родственник. Кровный родственник. Макар Боярцев. Я Агата Мерзавец, и мне это нравится. Нравится, нравится, нравится. Я до безумия люблю себя, жить в свое удовольствие, сибаритствовать, коллекционировать дорогие машины и не думать о завтрашнем дне. Больше мне никто не нужен. Никто и никогда. А еще мне нравится принадлежать самому себе. Что-то сегодня мантра моя не работает, и это очень прискорбно. Слабоумием я, видно, заразился от дурной бабы, похожей на курчавую ламу, припершую в мой дом конопатый геморрой, отягощенной дурной наследственностью новоиспеченного паралитика, которого несколько минут назад увезла скорая с ишемическим инсультом. Под вопросом, правда, болячка. Но ведь и казенные медики не имеют зрения рентгена или чем там проверяют злобные мозги бывших полковников полиции. «Сколько?» — спросил я, нахально уставившись на Мымру, появившуюся даже раньше спешной медицинской помощи, как ведьма из табакерки. «Черт! Но почему я просто не отправлю это лопоухое существо с проклятой Грымзой, социальной Бонной, в приемник-распределитель, как положено по закону? Пацан мне никто, я вообще мимо крокодил. Выполнил свой гражданский долг, вызвал скорую. Дальше пусть им занимаются соответствующие органы, а я просто вернусь в свой восхитительный, полный радости и беззаботности мир. Выпью бурбона вкусного, положу в койку длинноногую Катьку, которой как-то много стало в моей жизни, и снова стану завидным холостяком, необремененным особой моралью». «Я не поняла», — приподняла тонкую бровь противная баба, наряженная в серый бесформенный костюм канцелярской крысы, сидящей безвылазно в норе под названием «Детское подразделение полиции». «Раньше-то там люди человечнее были. Уж я-то, как никто другой, это знаю». Мальчишка из-под лобья прожег меня взглядом и дернул ручонку из костистой лапки соцработницы, присланной экстренной службой по моему вызову. Но носатая красотка не выпустила свою жертву даже на секунду. Зато на меня посмотрела, как на таракана, и даже зубки оскалила, став еще больше похожей на чумного грызуна. «Что неясно?» — начал заводиться я, непонятно от чего злясь на весь свет. Может, потому что на меня как-то слишком часто стал смотреть всякий сброд вот так, с презрением. Черт его знает. «Ты называешь сумму, и мы не смотрим, что в черном ящике. Пацан вместо богадельни едет в благоустроенный пентхаус. Ты, куколка, пишешь, что вызов был ложным. И мы расходимся, довольные и удовлетворенные друг другом, как парочка низкоморальных пупсиков-сластолюбцев. Ферштейн? И давно мы на «ты», пупсеночек. А она не старая еще. Привести бы ее в порядок, сошла бы за человека бабу. Может, мужика бы себе нашла. А сейчас ее просто плющит от недолюба. «Слушай, давай завязывать эти танцы на канате», — хмыкнул я, удивляясь молчаливости, всегда невоздержанного на язык нахаленка. Посмотрел на пацана, потерянно обмякшего рядом с цербершей. Вдруг понял, что не могу его отдать. Вот не могу и все. Без объяснения причин. Я тебе денег и без лимит в моих бутиках и салонах красоты. Ты мне мальчишку. Вот прям сейчас. А ребенок остался без попечения опекуна. Мальчик-сирота с поведенческими проблемами, склонностью к побегам из дома и неконтролируемой гиперактивностью. Семья Алексея давно стоит у нас на учете как неблагонадежная. Подросток неуправляемый. Следи за мыслью, пупсичек. Этот ребенок остался один. Совершенно. Его опекун, скорее всего, не восстановится. Мальчик не имеет кровных родственников. Значит, 100% попадет под опеку государства. Если дед не очухается, скорее всего, Алексею передадут в приемную семью. И ты сейчас предлагаешь мне пойти на преступление, продать тебе чужого ребенка и пойти на лазерную эпиляцию. А вдруг ты маньяк? Ну, примерно это я и имел в виду. Можешь еще стрижку интимного места сделать. У девочек в моем салоне ручки золотые, — хмыкнул я. Тетка, когда злится, не такая уж и убогая. С ней бы поиграть в училку. И что, я похож на маньяка? Тебя это заводит? Пацан засопел и тихонько хрюкнул. Глянул на меня, и в его глазах сейчас я увидел совсем не страх и обреченность, а какой-то вызов, что ли. Он явно задумал что-то. Скорее всего, сбежит при первой возможности и будет беспризорничать. Черт, но почему мне не все равно? Если бы маньяки ходили с бензопилой наперевес, мажа все вокруг соплями, преступности бы не было. Ты похож именно на маньяка. такой дяденька с безумием в глазах. Я сейчас вызову коллег своих из полиции. Еще и задачу взятки тебя натянут. Ферштейн, пупсик. А если я докажу свое родство с ним, мне нужен всего день. Один анализ. Его мать утверждала, что он мой. Леха уставился на меня. И показалось, что его взгляд дотронулся мне прямо до оголенного нерва. Аж передернуло от непонятной боли. А потом что? Скривилась Грымза, как от лимона, хотя секунду назад смотрела на меня совсем по-человечески, даже с интересом. «В смысле? Ну потом, если анализ будет отрицательным, что потом? Вышвырнешь ребенка из своей жизни, как псинку дворовую? Нормальным людям даже щенка не под силу выкинуть. У Лешиной матери был рак мозга. Она не могла себя обслуживать, соображала с трудом. Ты понимаешь, что если она просто ошиблась? Ты думаешь, что дашь надежду человеку? Маленькому, беззащитному человеку, который... Хотя даже если ты вдруг отец, один раз молодец, тебе придется усыновлением заниматься. А у тебя кишка на это тонка. Мама сказала, что он мой отец, прошептал Лёшка, разрушая повисшее в комнате напряжение. И она никогда не врала. Никогда. Полдня. Я скажу, что Лёшка сбежал, его будут искать. У вас полдня. Завтра к обеду мальчик должен быть у меня в кабинете. Нет, я подам рапорт о том, что его похитил ты, Макар Боярцев. И тогда я за твою шкуру не дам гроша ломаного. Знаешь, что делают в камерах с киднепперами? Кстати, паспорт твой останется у меня. «Сколько?» — повторил я свой идиотский вопрос. «Почему идиотский?» «Потому что баба идейная оказалась. И, кстати, моя кишка — не твоя компетенция. Засунь себе свои деньги знаешь куда? Не в мою компетенцию. Тоже мне махараджа!» — хмыкнула канцелярская крыса. Лёшка снова хрюкнул. Сговорились они, что ли? «Меня, кстати, зовут Ольга Константиновна. Вот визитка. И учти, времени у тебя до 12 пополудни, за лушок. На минуту опоздаешь, я превращу тебя в тыкву». Снова проявил себя идиотом я. «В козла!» — рявкнула мерзкая мымра. «И довези меня до полиции». Ночью не хочется шляться по этому кварталу. Ты ведь хорошо должен знать местный бомонд, а, Боярцев? Тут тобой гордятся. Из грязи в князи. Хотя, как по мне, ты как был утырком, так им и остался. Но не меняются такие, как ты. Хоть в золоте их вывалей. Не разочаруй меня. Умоляю. Ты плохо разбираешься в утырках. Ощерился я, стараясь не смотреть на мальчишку. От тетки мы с Лехой избавились только спустя 40 минут. Домчали ее с ветерком до убогого здания участка, где когда-то царствовал дедуля Сопотов. Я посмотрел на мальчика, клубочком свернувшегося на заднем сиденье моего джипа, и почувствовал укол в сердце. Худенький позвоночник аж сквозь уродскую толстовку выпирает гребнем. Маленьким он мне сейчас показался и жалким. И что я буду делать, если окажется, что Ларка наврала? Что я буду делать? Конечно, отдам его на попечение государства. Нужно было сразу отправить его с Ольгой Константиновной. Да что со мной происходит, мать его? Я вдавил педаль газа в пол, на ходу набирая номер моей секретарши. «Мне нужна клиника», — проорал я в трубку. «Вы видели, сколько времени на часах?» — заспанно отозвалась поганка. «Заболели? Психиатрическая клиника, надеюсь?» «Клиника, быстро! Мне нужен анализ на дезоксирибонуклеиновую кислоту, анонимный и срочный». Мой рык не произвел впечатления на наглую секретутку. Она проворчала что-то типа «совсем одурел диплодок» и отключилась. «Слушай, если ты мне не отец, я сам уйду», — раздался тихий голосок с заднего сиденья. но мне показалось, что мне выстрелили в спину. Пойду к Гаргулии, не переживай. Не сдам тебя, я ж понимаю. Чужие дети никому не нужны. Так что не бзди, парниша. Все пучком будет. Я все-таки вымою тебе с мылом рот, пробухтел я.